Глава 22. Маски сброшены. «Когда-то этот дом был моим», — мягко заметила Авелин Кио, неожиданно обнаружившаяся в гостиной столичного особняка в Ларье. «Я ждала тебя, милая. Ты одна? Где твой блестящий муж?» «Полагаю, дерется на дуэли с моим блестящим отцом», — невозмутимо ответила я, падая в кресло и жестом подзывая лакея. «Чай и булочки, пожалуйста». Светлые глаза мамы Авелин на миг стали совершенно круглыми. Она вздрогнула и вцепилась пальцами в подлокотники кресла. Потом, правда, успокоилась. Все же она привычная к такому роду неожиданностям. Работа отца всегда была опасна, и уж точно охотник на Они рисковал сейчас куда меньше, чем в Нихонских лесах. «Что не поделили?» — светским тоном спросила мама. «Полагаю, тут старый конфликт между Валарье и Кио», — пожала я плечами. «Ну а вообще, Арман увидел меня с отцом, и его обуяла ревность». «Это хорошо», — усмехнулась Авелин. «Ревность — это полезно для любви, особенно вот такая, без повода. Думаю, Хиро ему все объяснит». «Нет тут никакой любви», — мрачно сказала я, глядя на обтянутые шелком колени. «Я ему не нужна». Я его не интересую как женщина». «Он так сказал?» «И не один раз». «И что ты собираешься с этим делать?» «Я не знаю. Наверное, буду ждать, пока он меня полюбит». Авелин прищурилась, открыла было рот, потом закрыла и покачала головой. «Я хочу поглядеть на этого прекрасного человека», наконец сказала она. «Мне кажется, он разительно отличается от Ральфа». «Гвен, в конце концов, удивительно благоразумная женщина. Не могла же она воспитать идиота. Кстати, ты ведь была на севере? Как там Белый замок? Стоит?» Ох, сколько я могла рассказать о Белом замке и его обитателях, как живых, так и не слишком. Мы проговорили до вечера, смеялись, решили, что не хотим больше возвращаться в замок в Эларье. Мама рассказала про Нихон и успехи моих братьев и сестры, про то, как встретили ее тут, в Роналевсе. Говорила все медленнее, не сводя глаз с двери. С каждой минутой волнение возрастало, времени прошло немало, а мужчины все не возвращались. Не натворили ли они чего-то недопустимого? И уже Авелин встала и решительно заявила: «Ну все, я пошла их искать». И тут раздалось пение, и весьма, надо признать, неплохое. Пели явно двое, к тому же на Нихонском. Баритон пел с акцентом. Я и не предполагала, что у Акихиро Кио такой великолепный голос. Конечно, он когда-то напевал колыбельные мне и мальчишкам, но не так громко и не с таким явным удовольствием. Они свалились в гостиную в обнимку и, кажется, поодиночке стоять на ногах уже не могли. Такие разные, но оба высокие и красивые. Засмеявшись, они разжали руки и, шатаясь, повалились на диван. «Твой отец, птичка, совершенно не умеет пить», — обиженно заявил Арман. Да, он внезапно казался почти трезвым. «Ох уж эти нихонцы». А Акихиро в ответ разразился целой речью на родном языке, где обвинил своего собутыльника в спаивании представителя дружеской страны и нарушении дипломатической неприкосновенности. Будь Арман нихонцем, ему следовало немедленно покаяться и сделать сеппуку, чтобы смыть с себя позор. Но Валарье не был нихонцем, поэтому только тяжко вздохнул, а потом взвалил расплывшегося на диване тестя на плечо и потащил наверх в спальню. «Я так понимаю, сегодня мы ночуем здесь», — совершенно спокойно сказала мама. «Да, нихонцы очень быстро пьянеют. Ферны тоже всегда пытаются напоить бедного Хиро, но он обычно ускользает от них. А Валарье? Ну, они всегда славились своей настойчивостью». «Так ты говоришь, что он тебя не любит, Ива?» Я кивнула, совершенно не понимая, что мне делать дальше. «Чтобы Валарье женился на женщине, которая ему не нужна?» Мама покачала головой. «Не бывало такого никогда. Я, пожалуй, пойду, помогу раздеть Хиру. Надеюсь, они не покалечили друг друга». Я поежилась. Оба казались мне невредимыми, но мне ли не знать, как отец может драться? Воины клана Кио умели убивать одним прикосновением пальца. Не все, конечно. Это очень древнее искусство. Отец не умел. А вот обездвижить нажатием на нужные точки у него получалось неплохо. Для этого нужно только приблизиться вплотную к противнику. Ничуть не удивлюсь, если именно для этой цели он висел на моем невыносимом муже. Наверх мне идти очень не хотелось, было страшно. Доела пирожное и налила себе еще чаю, молча глядя на темноту за окнами. Четвертая чашка чая в меня уже не влезла, к тому же было так тихо. Наверное, Арман уже уснул, он все же был нетрезв. Надеюсь, он не ждет Виру, потому что если ждет, этого больше не будет. Тихо, совершенно не слышно, как всегда передвигалась в волнении, сказывались уроки в клане Кио. Я прошла в свою комнату и остановилась на пороге в смятении. Все мои вещи были разбросаны по полу, сундуки выпотрошены. На постели восседал мрачный Арман с птичьей маской в руках. Про нее я совсем забыла, давно не доставая. Да и рука не поднялась бы ее сжечь, это ведь память. Глядя в его очень злое лицо, я невольно попятилась. И вот тут-то узнала, что Арман не зря военный капитан. Он мог быть невероятно быстрым и сильным. Вскочил, подлетел ко мне одним большим прыжком, втолкнул в комнату и захлопнул тяжелую дверь. «Объяснишься, Ива?» — рыкнул он. Я молча и испуганно покачала головой. Что тут объяснять? «Чья это маска?» «Авелин Ферн», — пискнула я. На его лице отразилось глубокое изумление, потом ужас. «Нет, ты не так понял», — быстро исправилась я. «Это фамильная маска Фернов. Мама мне ее дала на время. В ней каждый из Фернов находил свою судьбу. Каждая...» Мой голос звучал так жалко, что Арман закатил глаза. «Фу, Иветта, ты еще заплачь тут», — язвительно заявил он. «Разрыдайся с соплями и заламыванием рук. Скажи, что ты не хотела меня обманывать, что это случайно вышло». Его тон стегнул меня словно кнутом, и я тут же вздернула подбородок и прищурилась. «Совершенно случайно. Или вы думаете, что я бросилась за вами в Роналевс, охваченная угрызениями совести?» Он расхохотался. «Ну ты и лисица!» Выдохнул с восхищением. «Умеешь держать удар. Истинная воспитанница Акихиро Кио. Теперь верю». «Он все рассказал? Неужели отец открыл ему мой секрет? Это больно». «Он сказал, что растил тебя с младенчества, как свою дочь. В Нихоне, разумеется. И вот тут-то у меня пасьянс сошелся. Я же не совсем идиот, Ива, хотя ты вправе считать иначе. Запах, телосложение, голос. Я, впрочем, думал, что мне это кажется, что Виро и в самом деле Йокай. А они могут принимать любые обличья. Но все куда проще, верно?» «Вы не злитесь?» В моем голосе снова слышится страх, и как я себя за него ненавижу. «Злюсь?» — удивляется Арман. «Да я в ярости. Я хочу вас задушить». Он снова перешел на «вы», и я вдруг понимаю, что гроза прошла стороной. Ничего он мне не сделает. Да и не такой человек Арман, чтобы как-то обидеть женщину. Все наши перепалки всегда доставляли удовольствие обоим, а если его и заносило, то в том была и моя вина тоже. Поэтому я совершенно успокоилась, подошла к нему вплотную и нахально запустила пальцы в светлые волосы, как могла позволить себе только Виру. Он поднял лицо. Я впервые видела вот такой странный его взгляд при свете. Один зрачок у него расширился и глаз потемнел, а второй, неживой, оставался мутным. «Только задушить?» — мурлыкнула я по-нихонски. «Теперь непременно», — рыкнул он, обхватывая меня за талию и толкая на кровать. «Теперь я тебя просто убью, Ива». Платье затрещало в его руках. Мое безумно дорогое и такое красивое платье. Из нежно-голубой саржи с белым кружевным чехлом. И я вскрикнула возмущенно, но он зажал мне рот ладонью левой руки, а правый дорывал мой наряд окончательно. «Ну и пусть. Купит еще». Приподняла бедра, позволяя ему стащить лохмотья шелка, потом стянула белье. «Кажется, сейчас у меня будет брачная ночь». Пришпиленная его тяжелым телом к постели, словно бабочка к листу бумаги, я вся трепетала, пока он жадно ощупывал губами мою шею и плечи. «Ты так хотела этого, верно, лисица?» «С того танца, Ювей». Зря я вот так осмелела. Он мгновенно напрягся, Сильная рука взметнулась, ухватила меня прямо под подбородком. Сжал слегка пальцы, заглядывая в лицо. Я улыбалась дрожащими губами, вдруг учуяв, как сильно от него пахнет спиртным духом. Он явно не трезв. Что сейчас со мной сделает? Оттолкнул, поднялся, пошатываясь. «Простите, Иветта, поговорим завтра». «Нет, сегодня!» Тут же взвилась на постели я. «Не вздумайте сбежать с поля боя, бравый адмирал. Это слишком похоже на капитуляцию». «Женщина — это единственный трофей, который способен убивать охотника». «Ясно. Вы все же меня наказываете вот так». «Как?» «Отлично это у вас получается!» Я почти кричала, вспомнив вдруг, как он оставил меня в тот самый первый раз. Ничего не поменялось. «Сначала даете авансы, а потом сбегаете, как последний трус. Даже от законной супруги. А как мне, по-вашему, еще было заполучить от вас ребенка, вот скажите?» Он замер, окаменел, оглядываясь. «Только ради ребенка?» — тихо спросил он. «Все это было ради ребенка. Убирайтесь к черту!» Я силой швырнула в него подушкой. «Видеть вас больше не хочу». «Ну уж нет, теперь я не уйду. Вы бесконечно правы, моя дражайшая супруга. Мне стоит сделать вам ребенка, пока его не сделал кто-то другой». Он принялся стягивать с себя рубашку, окидывая меня задумчивым взглядом. А я на всякий случай прикрылась одеялом. Кажется, мне все же удалось разбудить зверя. Лицо Армана было совершенно равнодушным, глаз больше не темнел. Вот теперь мне сделалось по-настоящему страшно.